Глава 28. Как, будучи отшельником, он исторг из сухой земли источник, и как он собрал урожай зерна, посеянного им в неурочное время. Позже, когда заслуги Кутберта и его религиозное рвение возросли, он, как уже было сказано, обратился к молчанию и уединению в сокровенной жизни отшельника. Поскольку я несколько лет назад подробно написал о его жизни и добродетелях в героических стихах и прозе, здесь достаточно будет кратко упомянуть, что перед отбытием на остров он сказал братьям: «Если Божьей милостью мне будет позволено кормиться трудами своих рук, я с радостью останусь там. Если же случится иначе, я волею Божией вернусь к вам». Место это было совершенно лишено воды, трав и деревьев, часто посещалось злыми духами и мало подходило для человеческого жилья. Однако, по желанию человека Божьего, оно стало обитаемым, поскольку с его прибытием злые духи исчезли. Изгнав врага, он с помощью братьев насыпал вал, внутри которого они воздвигли необходимые здания, а именно молельню и общий жилой дом. Он попросил братьев вырыть в полу дома колодец, хотя почва там была твердой и каменистой, и было мало надежды найти родник. Они все же сделали это, уповая на веру и молитвы слуги Божьего. И на другой день колодец наполнился водой и до сего времени дает полноту небесных благ, живущих там. Он также попросил привести ему сельские орудия и зерна пшеницы, которые он посеял в надлежащее время, разрыхлив землю. Однако весной не взошло ни единого ростка, не говоря уже о колосьях. Поэтому, когда братья навестили его в положенный срок, он попросил их привезти ячмень в надежде, что природа почвы или воля небесного дарителя позволят вырасти хотя бы этому злаку. Хотя ячмень ему доставили намного позже времени сева, когда уже оставалось мало надежды на всходы, он посеял его в той же самой земле и скоро получил обильный урожай, позволивший человеку Божьему жить плодами его труда. Много лет он служил Господу в уединении на том острове, и вал, окружавший его жилище, был так высок, что он не видел ничего, кроме неба, которого жаждал достигнуть. Случилось так, что у реки Альн, в месте называемом Атвиферди, что значит «у двух бродов», состоялся большой собор с участием короля Экфрида и руководил им блаженной памяти архиепископ Теодор. Там Кутберт был по общему согласию выбран в епископы Линдисфарнской церкви. Однако никакие посланцы и письма не могли заставить его покинуть монастырь. Наконец, сам король отправился на остров вместе со святейшим предстоятелем Трумвином и многими другими благочестивыми и могущественными мужами. С ними были и многие из братьев с острова Линдисфарна. Все они пали на колени и именем Господа стали заклинать его со слезами и молитвами, пока не увезли его, также плачущего, из милого ему убежища и не доставили на собор. Прибыв туда, он неохотно подчинился их общему желанию и согласился склонить шею под ярмо епископства. Более всего его убедили слова преподобного слуги Божьего Бойсила, который пророчески предсказал все, что случится с ним, включая и то, что он станет епископом. Его посвящение, однако, состоялось не сразу, а было отложено до конца зимы, которая только-только начиналась. Посвящен он был в праздник Пасхи в Эбараке в присутствии короля Экфрида. Обряд совершали 7 епископов, из которых старшим был блаженной памяти Теодор. Кутберт был поставлен епископом Хагустальденской церкви, первым после изгнанного Тунберта, но он предпочел управлять церковью Линдисфарна, в которой он жил. Поэтому было решено, что в Хагустальденскую церковь вернется Эта, который был первоначально туда назначен, а Кутберт возьмет на себя управление Линдисфарном. После посвящения Кутберта в епископы его сан, как у блаженных апостолов, украсился делами добродетели. Он охранял вверенную ему паству постоянными молитвами и обращал их к небу целительными наставлениями. Он учил их тому, что следует делать, но сперва показывал на своем примере, как это делается и как подобает истинному учителю. Прежде всего, он был одержим божественной любовью, здрав мыслью, терпелив, настойчив и упорен в трудах и молитве, и добр ко всем, кто искал у него утешения. Для него помогать слабым было не менее важно, чем молиться, ибо он знал, что сказавший «возлюби Господа Бога твоего», сказал также «возлюби ближнего твоего». Он был наделен даром покаяния, и милостью раскаяния всегда был устремлен к небу. Так, вознося спасительную жертву Богу, он в Господней молитве не возвышал голос, но проливал слезы, исторгая их из самых глубин сердца.